Глава 3. В этот день Аглая проснулась задумчивой и печальной. Ее тревожили неясные признаки беременности. Правда, по своей женской неопытности она даже наивно тешилась над своей боязнью. Но женщины, с которой можно было посоветоваться, в Баизете не было. И тогда Аглая просто испугалась. «Наверное, так и есть», — размышляла она, еще лежа в постели. «Боже мой, что-то будет. Если лгать, то кому? Ему или Андрею? А он-то здесь при чем? Он — это уже ребенок. Нечто еще неясное и таинственное. Но кто отец ему?» В этом сомнений не было. Андрей. Самый чужой и самый близкий. Она невольно вспоминала его всегда торопливые ласки и, закусив розовую губку, тихо поплакала. В окна киоска уже светило солнце. Пора было вставать. Майор Потресов в эту ночь спал плохо. Он переутомил себя за последние дни, и ему было дурно. Денщик жалел доброго старика, часто прикладывал мокрые тряпки на грудь майора. Потресов лежал в удушливых потемках, вспоминал покойницу жену Глашу, первый детский плач, раздавшийся в их доме, а потом раскрытые, как в галычьем гнезде, 8 ртов. Вскоре начало светать. Он встал и прислушался к биению сердца. «Изъездился старый Мерин», — сказал майор и пошел на крепостные работы. Всю жизнь Потресов был человеком чести и долга. Клюгенау в эту ночь совсем не ложился. С вечера он остался следить за работой своих пионеров. Потом один из них подцепил лопатой из груды старого мусора томик Саади на арабском и отдал его офицеру. Клюгенау арабский знал самоучкой, но смысл стихов был ему хорошо ясен. Много скрывается под чедрою прекрасных женщин. Но когда откинешь чедру, тогда увидишь мать своей матери. Мечтатель и бродяга, прапорщик не умел ценить вещей. При лунном свете он прочел эти строки, потом вырвал страницу и поджег ее, чтобы прочесть другую. Рисовая бумага с шипением сгорала в руке. Но Клюгенау успел прочесть другое стихотворение, чтобы поджечь вторую страницу над третьей. Потом рассвело, и пришел майор Потресов. «Я завидую мудрости древних», — сказал Клюгенау, отбрасывая от себя пустой переплет книги. «Как все просто и ясно. Отдерни чедру, и ты увидишь мать своей матери. Оттого-то и должны мы уважать любую женщину, чтобы не обидеть в ней свою мать». Крепость пробуждалась. Ездовые погнали через дворы лошадей к водопою. Заспанный отец Герасим, обмотав шею деревенским полотенцем, расшитым петухами и паровозами, шел мыться. Жалостливый повар, вытянув за рога барана, обреченного на заклание для офицерского стола, слезно просил каждого, чтобы его зарезали. Исмаил хан босиком вылез из конюшни к фонтану. Денщик намыливал ему волосатые ноги, иначе хану не натянуть щеголеватые сапожки без подошв. «Какое сегодня число?» — интересовался хан. «Шестое», — отвечали ему. «Шестое июня 1877 года». Исмаил хан обещал запомнить. Потом ефрейтор Учаскин, только вчера вышедший из госпиталя, прихрамывая, вылез из казармы и построил во дворе полвзвода. «Зачем с оружием?» — спросил его Потресов. «Его благородие капитан Штоквиц приказали. Еврей тут один приходил. Так сказывал, что турки трех наших ребят на Майдане угрохали. Появился и Штоквиц, на ходу пристегивая к поясу шашку. Хмуро предложив офицерам по первому стакану лафита, он приказал солдатам примкнуть штыки и увел их за собой. Клюгенау покачал головой. «Вот дела ты, господин майор. Верно. Трое солдат вчера при мне на Майдан собирались мясо на артель купить. Один такой глупый, все никак куруши пересчитать не мог. Боялся, что не хватит. И глаза у бедного синие-синие, словно васильки. А Майдан шумел. Среди резких лиц курдов мелькали холеные лики персов. Реяли среди халатов яркие лохмотья цыганок. Вращались закопченные вертела, звенела медь, оружейники совали в боди с нашатырем шипевшие клинки, выли голодные нищие. Молодой, удивительно красивый юродивый блеял козой, и ему за это платили деньги. Издалека пришедшие верблюды, ложась на землю, ревели под ношей тюков, и полуголые погонщики, чтобы взбодрить усталых животных, заливали им в ноздри жидкое лиловое сало. «Стой!» — скомандовал Участкин. Убитых вытащили из караван-сарая. Три мертвеца лежали посреди притихшего Майдана, как три страшных красных обрубка. Только у одного, словно в удивлении, были распахнуты васильковые глаза и пусто смотрели в сизо-желтое от пыли турецкое небо. «Замучили, гады», — сказал Штоквиц, и, закрыв эти синие глаза, что жили на пагубу рязанским сарафаном, он снял фуражку, часто и нервно закрестился. «Урус плохо! Бей, Геуров!» — гаркнул кто-то, и здоровенный булыжник ударил в плечо капитана, который присел от боли и сказал: «Так-с». Штоквиц был человеком жестоким, но зато не был трусом, и решил дать ответ на этот удар. Подвыдернув шашку из ножен, капитан громко позвал толпу. «Эй вы, слепцы! Я комендант Баязета, говорю вам. Россия не Каир и не Тебриз. Она, если надо, раздавит вас, как дерьмо под сапогом. Заставим жрать свинячьи уши». При упоминании о свинине, вкушать которую Аллах не советует правоверным, Майдан стал плеваться, затряс подолами халатов. «Участкин», — тихо велел капитан, — «прикажи загнать по патрону». «Кто?» — снова выкрикнул в толпу капитан, — «убил этих солдат? Разве они обидели вас? Или ограбили, не заплатив денег за мясо?» Толпа отхлынула, но камни полетели со всех сторон. Изворачиваясь под их ударами, Штоквиц напролом двинулся в самую гущу Майдана. И низенький, плотный, резкий, рванул из толпы двух буянов, толстого кадия, кидавшего камни, и злобного курда с желтым бельмом на глазу. «Иди, иди сюда, сволочи! Я вам дам сейчас по стакану лафита». Сатанинская старуха вцепилась ему в погон. Красивый юродивый, похожий на молодого Иисуса Христа, перестал блеять козлом и достал из-за пазухи нож. С головы капитана сбили фуражку, пытались повалить его на землю. Но Ефрем Иванович оказался крут. Он с бешеной силой отодрал свои жертвы от воющей своры фанатиков. Размазывая по лицу кровь и щупая во рту выбитый в свалке зуб, капитан сказал Участкину: «Поставь к стенке, здесь же прямо к сараю. Пусть видит, что мы не боимся. Русский солдат пришел», — неожиданно вспомнил он слова Ватнина, — «то власть пришла русская». жирно щелкнули затворы винтовок. И Курт оскалил зубы. Богатый судья завыл. Толпа вдруг присмирела. На коленях поползла к Штоквицу. Мулла хватал офицера за фалды мундира. Старуха покрывала поцелуями его сапоги. «Залпом!» — скомандовал Штоквиц, ударив мулу ногой по зубам. «На изготовку возьми! Клад, спли!» Грянуло, и задымились ружья. «Оно и верней», — сказали солдаты. «Что у нас кровь-то похуже ихней, пущать знают». В крепость Штоквиц вернулся злой и крикливый. Дожевывая на ходу маисовую лепешку и тут же закуривая сигару, капитан сразу набросился на Клюгенау. «Прапорщик, черт вас знает, где вы там опоэтизировались? Где телеграфные столбы, которые прибыли из Игдыры?» «Но полковник Пацевич, важно столбы, а не полковник. Я комендант, и я приказываю свозить все имущество, склады перенести к казачьим казармам, лошадей пусть выводит пасти на кладбище». Имущество действительно было разбросано по всему Баязету. Но когда первые подводы пытались въехать в цитадель, Штоквиц снова рассвирепел. «Сваливайте там, у входа. Здесь не ярмарка, чтобы с кумой ходить, любоваться. В крепости должен быть порядок, и вещи внесем по порядку». Гарнизон трудился до обеда. В духоте, в немыслимой жарище. Клюгенау и Некрасов охрипли от своей ругани и оглохли от чужой. У въезда в крепость росла невообразимая свалка вещей, и двое турок уже попались на воровстве. Исмаил хан тут же отлупцевал их нагайкой и посочувствовал на прощание. «Воровать плохо. Один раз украл, второй раз украл, а на третий попался. Бить будут». Клюгенау попросил у Некрасова флягу. «С утра не могу утолить жажду. Пью и пью». «Таков уж идиотский день», — отозвался штабс-капитан. «Мы-то еще ладно, так-сяк. А вот каково тем, что ушли на рекогносцировку?» Подходя к офицерам, Исмаил хан заметил. «Нехорошо пасти лошадей на кладбище».